голову руки, поправляла волосы. На нее из щели в стене мекинника падал кровяной закатный луч. «Тут вот, батя, что-то. Подойди-ка, глянь», — говорила она, перегибаясь на бок и воровски из-за плеча свекра, поглядывая на распахнутую дверь. Старик подошел к ней вплотную. Дарья вдруг вскинула руки и, охватив шею свекра, скрестив пальцы, пятилась, увлекая его за собой, шепча: «Вот тут, батя, тут, мягко». «Ты чего это?» — испуганно спрашивал Пантелей Прокофьевич. Вертя головой, он попытался освободить шею от Дарьиных рук, но она притягивала его голову к своему лицу все сильнее, дышала в бороду ему горячим ртом, смеясь, что-то шепча. «Пусти, стерва!» — старик рванулся и вплотную ощутил тугой живот снохи. Она, прижавшись к нему, упала на спину, повалила его на себя. «Черт, сдурела! Пусти!» «Не хочешь?» — задыхаясь, спросила Дарья и, разжав руки, толкнула свекра в грудь. «Не хочешь? Аль, может, не могешь? Так ты меня не суди так-то!» Вскочив на ноги, она торопливо оправила юбку, обмела со спины мекинные ости и в упор выкрикнула ошалевшему Пантелею Прокофьевичу: «Ты за что меня надысь побил? Что ж, аль я старуха? Ты-то молодой, не таковский был? Мужа его вон год нету, а мне что ж, с кобелем, что ли? Шиш тебе хромой, вот на, выкуси!» Дарья сделала непристойное движение и, играя бровями, пошла к дверям. У дверей она еще раз внимательно оглядела себя, стряхнула с кофты и платка пыль, сказала, не глядя на свекра: «Мне без этого нельзя. Мне казак нужен. А не хочешь, я найду себя, а ты помалкивай». Она, виляющей быстрой походкой, дошла до гуменных ворот, скрылась, не оглянувшись, а Пантелей Прокофьевич все стоял у рыжего бока веялки, жевал бороду и недоуменно и виновато оглядывал мекинник и концы своих латаных черяков. «Неужели на ее стороне правда? Может, мне надо бы было с ней грех принять?» Оглушенный происшедшим, растерянно думал он в этот миг. Глава шестая. В ноябре в Обним жали морозы. Ранний перепадал снежок. На колени против верхнего конца хутора татарского стал Дон. По хрупкому сизому льду перебирались редкие пешеходы на ту сторону, а ниже одни лишь окраинцы подернулись пузырчатым литком. На середине бугрилось стремя, смыкались и трясли седыми вихрами зеленые валы. На яме против черного яра, в дрямах, на одиннадцатисаженной глубине, давно уже стали на зимовку самы. В головах у них одетые слизью сазаны. Одна бель моталась по дону, да на перемыках шарахал судак, гоняясь за калинкой. На хрящу легла стерлядь. Ждали рыбаки морозов поядреней покрепче, чтобы по первому льду пошарить цапками, полапать красную рыбу. В ноябре получили Мелеховы письмо от Григория. Писал из Кувинский, из Румынии, о том, что ранен был в первом же бою. Пуля раздробила ему кость левой руки, поэтому отправляют его на излечение в свой округ, в станицу Каменскую. Следом за письмом проведала Мелеховской курень другая беда. Года полтора назад подошла Пантелею Прокофьевичу нужда в деньгах. Взял у Мохова Сергея Платоныча 100 рублей серебром под запродажное письмо. Летом в этом году вызвали старика в магазин, и Отепин цаца, ущемив нос в золотое пенсне, глядя поверх стекол на мелеховскую бороду, заявил: «Что же ты, Пантелей Прокофьевич, будешь платить или как?» Оглядел Пантелей Прокофьевич пустующие полки и глинцевитый от старости прилавок, помялся.